Я шел среди высоких гор. Я шел среди высоких гор, вдоль светлых рек и по долинам, и все, что не встречал мой взор, мне говорило о едином. Я был любим, любим я был, я все другое позабыл. Сияло небо надо мной, шумели листья, птицы пели, и тучки резвой чередой куда-то весело летели. Дышало счастьем все кругом, но сердце не нуждалось в нем. Меня несла, несла волна, широкая, как волны моря. В душе стояла тишина превыше радости и горя. Едва себя я сознавал. Мне целый мир принадлежал. Зачем не умер я тогда? Зачем потом мы оба жили? Прошли года, и ничего не подарили, чтоб было слаще и ясней тех глупых и блаженных дней. Ноябрь 1878 год.